От мотора появились языки огня, и в кабине стало тяжело дышать. Чёртовы советские солдаты и чёртов рассвет. Я как раз передовую пересекал, когда меня осветило, так что нахватался пуль. Сам я цел, а вот мессеру, похоже, недолго лететь осталось. Уже дымит, работает с перебоями. А тут и огонь появился. Все, пора на посадку. Повезло, приметил лук, и там плюхнулся на пузо, не выпуская шасси. Машине все равно хана, так что пусть ее. Проблема в том, что я сколько мог тянул, но сел в километрах в 30 от передовой. Тут должна быть масса советских войск. Шло наступление. Передовую я у Слуцка пролетел. К нему как раз передовая и приблизилась. Так что валить надо. Отстегнув ремни, открыл колпак и бегом побежал прочь. Сзади ярко полыхал самолет, пачкая небо черным дымом. Опа-на! В 2 километрах на опушке самолеты стоят, откуда неслись машины. 2 грузовика и 3 Виллиса, набитые вооруженными людьми. Советский фронтовой аэродром. Кажется, пикирующих бомбардировщиков. Сел я рядом берегом речки, так что с разбегу в воду и поплыл на другую сторону. Попадать в плен Красной Армии, да в летном комбинезоне британских ВВС, мне точно не стоит. А там выбрался на берег и скрылся в леске. Валить надо и быстрее. Даже не переодеваясь, в мокрых сапогах, где хлюпала вода, добежал до противоположной опушки. По счастью, пока пусто. Достал шторх и сразу пошел на взлет, двигаясь дальше на Бреющем. Знаю, что опасно, но я внимательно всматривался, чтобы не зацепить какие провода и не пролететь рядом с людьми, то есть вблизи армейских частей и каких населенных пунктов. Ну и за небом следил, чтобы кто меня не приметил из наших асов и не атаковал. Не люблю я днем летать, но времени мизер, нужно успеть вернуться. До Москвы чуть больше 800 километров лететь. С одной заправкой у меня чуть-чуть до 400 километров не доходило. Я, правда, мокрый сижу, и пусть легкий сквозняк в закрытой кабине. Потерпим. Отлечу, сяду на дозаправку и там переоденусь. Валить надо. Мотор машины не рвал на форсаже. Летел на крейсерской скорости 150 км в час. Ну, а пока летел, не отвлекаясь от управления и наблюдения, мне это не мешало. Размышлял. Того власовца я взял. Мы действительно знакомы, хотя я его впервые видел. Немцы его использовали как ищейку. Шел впереди и всматривался в лица всех, кто попадались им. Его сопровождали еще 6 власовцев и 2 немца-офицера. Непростые армейцы. Скорее всего, Абвер. Может, СД. Верно оказалось второе. 2 жетона сотрудников СД потом при них обнаружил. Я сблизился, нагоняя со спины. Те как раз с улицы в арку заходили и быстрыми касаниями убрал в хранилище. Дальше смог уйти за оцепление. Тихое место. Остальных убил, доставая так, чтобы со спины их оказаться. Что ценное прибрал, а этого мордатого допросил. А это Семенчук, тот самый мехвод, с кем я в темноте первым общался, когда очнулся в этом теле в бараке с военнопленными. Он с прежним хозяином этого тела несколько дней воевал. Вот и запомнил. А я его и не видел никогда. В темноте голос только. Остальное не слушал. Лишняя информация еще память не забивал. Прирезал. Тут уже стемнело. Так что я к складам, аккуратно, часто по-пластунски, ну и убирая куски стен складов, стал добывать то, что меня заинтересовало из рассказов интенданта. Не зря же я сюда проник с такими спецэффектами. Весь город на уши поднял. Если по списку, то вот что взял. 3 новеньких МП-44 со всем обвесом и, распотрошив ящики с патронами к ним, убирал не ящиками, а в бумажных пачках. 4 ящика патронов получается. Еще самозарядный карабин К-43. Дальше 8 Панцерфауст-30. К сожалению, с фугасной или осколочной гранатой не было, а чисто гранатометы против бронетехники мне слабо интересны были. Взял лот 8 и хватит. Потом проник на склад с медицинским оснащением. Лекарского амулета нет, а разных средств лечения, болезней и ранений у меня мизер, вот и набрал. Почти на 100 кило. К ним взял 3 упаковки по 100 ампул с пенициллином. Это все, что было, остатки. Я знаю, что его пока только англичане изготавливают, но ампулы именно английские. Трофеи. Эсминец взял приз. Грузовое судно. Это лекарство было на борту, как пояснил интендант. И расход серьезно отслеживают. Так что взял несколько стеклянных шприцев и упаковку с иглами. Ну и баночку со спиртом медицинским и медицинской ваты. Отбирал тщательно, стараясь закрыть весь спектр возможных медицинских услуг. Вот и набралось столько. Много разных лекарств было. Про перевязочные, понятно, тоже не забыл. И прихватил сумку с полным набором полевого хирурга. Напоследок с другого склада увел МГ-42 с патронами. У меня этой мясорезки нет. Потом 20 противопехотных мин-лягушек и огнемет модели 41. Пусть весит всего 18 килограмм в снаряженном состоянии, но я запасные баллоны с горючей смесью взял и может пользоваться и один, вроде меня. В принципе, все. Основная масса занята именно боеприпасами к оружию. Остался миномет. В принципе, тоже нужен, но добуду, когда наш полк двинут на фронт. И место накопится. Дальше не сразу, а в полночь покинула расположение складов. Долго покинуть незаметно не мог Варшаву, теряя драгоценное время, что злило, но, к счастью, взлетел с дороги. Ну а дальше, знаете, повредили двигатель стрелковым оружием. 3-4 попадания, думаю, но мессеру этого хватило. Пока же вот наш Торхи летел, с тревогой поглядывая, как росла температура двигателя, датчик показывал, пролетел полную дальность машины, примерно 380 километров, и сел на полевой дороге. Половину пути преодолел. Вокруг на 2 километра видно все, так что незаметно не приблизится. Одежда за 2,5 часа высохла, поэтому обувь сменил и, заправив самолет, стал обслуживать, пытаясь найти причину, отчего мотор греется. Однако визуально все в норме. Черт, опасно лететь дальше, и 400 километров до окраин Москвы осталось. Рискнул. Снова на взлет и дальше потянул. Движок уже остыл. За полчаса температура спала до нормы. Так и тянул. Пролетел километров 300, температура так и держалась, но в красную зону стрелка не переходила. Поэтому я удивился, когда машина дернулась и винты резко встали. Я даже решил, что в меня попали. Закрутил головой, высматривая советские истребители, но небо было чистое. Не с земли били. Подо мной уже 3 минуты, как сплошные зеленые верхушки леса. Летел, чуть не цепляясь колесами шасси за эти самые верхушки. Впрочем, похоже, движок стуканул. Клина дал, раз так резко винт встал, чуть не разлетелся. Так что тут высматривать не советские истребители нужно, а как оказаться на земле без повреждений. Скорость падала, я чуть ручку на себя, самолет приподнялся, пока скорость есть и левее рассмотрел лесное озеро. Довернул туда и, уже конкретно сломав верхушку дерева на опушке, врезался в озеро. Ох, и тучу брызг поднял. Удар ошеломил, но жив и цел. Быстро отстегнув ремни, я открыл дверцу. С трудом. Хлынувшая вода не давала выбраться. Хлопнув себя по лбу, убрал самолет в хранилище, оказавшись в воде, и поплыл к берегу. Там уже нащупал дно и, выбравшись, сидя на песчаном берегу у камышей, захохотал. Черт, как же не везет в эти сутки мне на самолеты! Ну а пока я выжимал многострадальный летный комбинезон, с трудом сняв сушил обувь и портянки, то вспоминал одну встречу в Риме. А мне там повстречался итальянский офицер-инвалид. Ноги не было. Из ВВС он. Мы в ресторане познакомились. Я тогда озаботился поиском подходящего гидросамолета. Пока в теории найти нужную модель. Но для моего хранилища они все тяжелые. И я искал легкий гидросамолет с большой дальностью. Сами знаете, как лететь ночь и искать места посадок. Мне везло, но бывает и разбить можно. А посадка на воду все же ночами полегче будет. Вечер, через 3 часа я собрался покинуть Рим. Как стемнеет, ждал очередного заказа на вынос. Большую порцию пасты на 10. А тот один за столиком сидел, похоже, ждал кого-то. Так что, оставив девчат, подошел к нему, представился и, спросив разрешения сесть, получил, вот и озвучил причину интереса к нему. «Понимаете, Я любитель-авиатор и желаю присмотреть себе гидросамолет. Поплавковый, одномоторный. Основное желание к нему – предельно малый вес и большая дальность. Тот задумался и пожал плечами, сказав: «Не могу припомнить из гражданской линейки самолетов подходящий вам аппарат. Военная тоже подходит». «А, ну тогда катапультный разведчик Ро-43. Я на таком летал. Масса пустого 1,5 тонны, при полной загрузке 1,9 тонны. Скорость крейсерская 250, а дальность 1500 километров». Так я и думал. Будет рекламировать что-то из моделей своей страны. Не удивил. Но слушал внимательно описание биплана. Да, честно скажу, заинтересовал. Похоже, это действительно то, что мне надо. Пусть большая часть машин базируется на кораблях итальянского флота, добыть такое я не против. Один большой поплавок и два мелких по бокам. Двухместная. Нормальная машина. Также обсудили другие самолеты. Но итальянец среди британских, французских и американских гидросамолетов ничего подходящего назвать не смог и рекламировал именно свою машину. К слову, итальянского я не знал. На немецком тот очень плохо говорил, но хорошо знал английский. Я тоже владел им на высоком уровне, на нем и общались. Похоже, предложение того действительно лучшее из возможных. Правда, тот добавил, что у японцев гидросамолетов каких только нет, на любые случаи жизни, но он сам с ними дела не имел, только слышал, и помочь мне ничем не может. Тут как раз дама подошла, которую и ждал мужчина. Похоже, романтический вечер при свечах ожидался. Так что я попрощался и вернулся к своему столику. Я про этот гидросамолет вспомнил, когда обе машины разбил. Жалел время, что места нет. Поискал бы эту модель. А теперь место есть. 2 тонны в хранилище свободно. Как оба немецких связных самолета потерял. Да только где я и где Италия? Однако заметку сделал, все же добыть тот гидросамолет, иметь его в запасе все же стоит. Это, конечно, не Каталина с санузлом на борту, но тоже неплохо. Пока же прибрал обувь и комбинезон, влажные, сушить надо. Переоделся в свою форму, с наградами, документы в кармане, личное оружие в кобуре, все, офицер Красной Армии. И двинул к опушке. Кстати, пару костяков видел в истлевшей немецкой форме. А потом и нашего, его похоронил. Убрал хранилищем землю и сложил вниз, прикрыв землей. Двигался осторожно, поглядывая под ноги. Тут ожесточенные бои шли, мало ли мина. Сам я аварию потерпел недалеко от Калуги. Собственно, ее уже пролетел стороной. До летних лагерей пока 70 километров по прямой. На мотоцикле доеду. Так что, найдя свободное место в лесу, достал шторх, решил глянуть, как сильно он пострадал. Вода хлынула через открытую дверь. А я выругался. Надломились стойки, и одно крыло переломилось. Ну, чинить не буду. Лучше новый добуду. Так что оставил его и двинул прочь, иногда переходя на бег. Нашел звериную тропу, вот и ускорился. Нужно найти опушку или лесную дорогу. Судя по лесу и следам, охота в этих краях знатная. Надо будет после войны тут побывать. Почти час потратил, пока не выбежал на лесную и укатанную дорогу. Судя по следам, тут часто ездят. Так что достал мотоцикл, оседлал, но запускать мотор не спешил. Я же в командировке. Достал вещмешок со своими вещами, за спину его, планшетка на боку. Так что ударом ноги запустив еще горячий движок, бак полный, заправил после прошлого использования и покатил по дороге, не особо спеша. Тут не погоняешь. Я только через 2 часа, к 2:30, выбрался из леса. Уже сориентировался и покатил дальше. А по пути повезло, встретил автоколонну, а это нашего полка. Везли что-то, так что обогнал, убрав мотоцикл, остановил. Те со складов железнодорожной станции катили. И вот так доехал с колонной до наших летних лагерей. Знаете, честно предполагал, что руки крутить будут, арестуют или еще что, да найдут причину. Однако нет, меня встретили нормально, даже хорошо. Закрыли командировку, и я снова принял под командование свою роту. офицерам штаба полка подарки раздал, швейцарский шоколад. Мол, трофеи. Особисту с изюмом досталось. Комполка и комиссару так подарочные наборы. Сам подивился, когда их впервые увидел. На коробке шахматная доска нарисована, а внутри шоколадные фигурки для игры в шахматы. Тут фигурки в игре действительно едят. Фирма Nestlé выпустила. Я 20 таких коробок купил. Больше в магазине не было. 2 цветов фигурки – белый и черный шоколад. Не знал, что белый уже выпускают. Так что дальше потекла служба и учеба. К слову, да я не одарен как музыкант. Может, другие попаданцы одарены. На слух любую мелодию наиграть могут. Петь божественными голосами. Но мне это не дано. Зато раскрылся как рассказчик. Когда я перечитываю приключения от разных писателей, собирается вокруг меня немало слушателей. Я сам не знал, что так могу. Если бы в госпитале Астрахани не упросили попробовать, так и не узнал бы. Так что вечерами вокруг меня аншлаг.